Глава 24. Бенедикт Осборн. Еще никто никогда не называл меня так. Я пытался подобрать хоть какой-то эпитет, но не мог. Беня. Это звучало словно кличка старого кота. Потасканного, худого и болезного. В Англии таких я не видел, а вот в Америке довелось. Еще в годы учебы повстречал его на мусорке за местным фастфудом. Сам я оказался там благодаря Роу, который в те времена любил выйти покурить, а меня таскал следом. Но вот кот. Он, как сейчас, был передо мной. Старый, мокрый, с лезущей шерстью и пустыми глазами. Когда-то у него наверняка была бурная молодость, куча кошек и приключений. Об этом свидетельствовали драные уши и перебитая лапа. Следы былой славы. Но в тот вечер, когда он копался в мусорке и доедал объедки, ничего, кроме жалости, не вызывал. И вот эта Беня во мне ничего, кроме ассоциаций с тем бездомным котом, не вызывала. Точнее, головой я понимал, что таким образом Марго сократила мое имя на свой манер, но осадочек остался. Быть может, потому, что я действительно поломан, как тот кот, только морально. Ведь если бы в моей голове все было в порядке, вряд ли бы я стал спорить с Роу на кошку, ставя на кон живую девушку. Поэтому вполне резонно, что теперь наступила определенная расплата. Мои родители решили всерьез взяться за то, что для меня было игрой, а именно якобы любовь с Маргарет. Я как раз сидел на диване в одном из бутиков вечернего платья, пока девушки-консультанты колдовали над моей официанткой, и размышлял, что иногда игры заводят слишком далеко, до точки невозврата. Стоило моей матери решить, что она станет бабушкой, как ее было уже не остановить. Первое, что она сделала, это в обход отца выяснила ближайшие даты возможного венчания для молодых. Второе, нашла отличную клинику для ведения беременности. Третье, пригласила лучшую подругу на свадьбу. И четвертое, то, о чем я умолчал перед Маргарет, поехала знакомиться с ее родителями. Последнее произошло сегодня утром, и, видимо, только поэтому сама Маргарет была еще не в курсе. Примерно в обед обо всех махинациях матери прознал отец и высказал решительное против принятия в семью русских. Еще через час мать нанесла ему очередной удар, объявив, что позвала вечером на ужин нескольких лордов из числа самых влиятельных в Англии и намекнула им о помолвке сына. Отец оказался поставлен перед фактом. Но что-то мне подсказывало, ответный удар он обязательно нанесет уже за ужином, чтобы показательно поставить мать на место. И я бы с удовольствием не поехал к родителям. Участвовать в этом фарсе не хотелось, но они ясно намекнули. Саботирую ужин, и мне не помогут никакие личные средства и сбережения. Бар закроют, а котов раздадут по приютам. Отец лично обещал устроить мне райскую жизнь. Так что да, мы с Марго заигрались. Моим родителям нужно рассказать, если не полную правду, то частичную. О том, что нет никакой любви, а мисс Новикова лишь наемный сотрудник в этом спектакле. В груди болезненно сжалось сердце, протестуя против такого решения. Ему почему-то не нравилось, но я безжалостно смял и выбросил эту эмоцию в ментальную мусорку. Потому что еще больше мне будет жаль Маргарет, когда из-за наших игр ее отчислят. И это может быть еще меньшим из зол. Когда нужно, мой папочка умеет портить жизнь людям. В этот момент боковым зрением я уловил суету возле примерочной. Повернувшись, увидел Новикову, смущенно обтягивающую юбку бархатного черного платья вниз и смотрящей на меня рассеянным взглядом. «Ну как?» — тихо спросила она, пытаясь покрутиться на месте. Но из-за изрядного куска материи подола это вышло не так просто. «Это понравится твоим родителям?» «Это понравилось мне», — выдохнул я и, кажется, впервые в жизни прикусил свой язык. Потому что ни разу до этого момента я не произносил того, что не контролировал. Ибо Марго была божественна, не побоюсь этого слова. У меня дыхание в груди сперло, глядя на ее тонкую фигурку, которая в черном футляре становилась еще тоньше, и эти веснушки на ее щеках, и медные волосы. Мне невольно пришла ассоциация с хищной тигрицей, молодой, еще не очень опытной, но уже такой притягательно опасной. Хочется протянуть руку, коснуться, но знаешь, что нельзя. Мы считаем, что этот ансамбль хорошо дополнит нить белого жемчуга», — встряла в неловкую паузу одна из консультанток. «Нет», — отрезал я, морщась и понимая, что этим они только испортят образ. «Если жемчуг, то только черный». Сотрудницы бутика переглянулись, и уже через 5 минут перед Марго вынесли ожерелье на бархатной подложке. Пожалуй, с таким торжеством выносят только произведения искусства. Слишком пафосно. «Я сам», — остановил одну из девушек, которая хотела закрепить украшение на шейке Марго. «Но не мог я позволить сделать это кому-то за меня. Слишком сильно мне хотелось коснуться алебастровой кожи и, словно ошейник для тигрицы, надеть жемчуг на Марго». «Я против», — едва слышно пробурчала девушка, стоило мне приблизиться к ней сзади. «Такие украшения не для меня. Зачем этот пафос?» «Хочу, чтобы ты выглядела на ужине королевой и уела всех, кто посчитает иначе», — шепнул на ухо девушке, неконтролируемо сильно втягивая ноздрями запах ее духов и теряясь в этом аромате. Мои пальцы скользнули по тонким ключицам, и ожерелье идеально обняло изящную шею. Так, словно неведомый ювелир специально миллиметр к миллиметру изготавливал украшение именно для Марго. Соблазн зарыться носом в медную макушку, зажмуриться и просто вдыхать запах девушки в этот момент был настолько силен, что я с титаническим усилием воли сделал шаг назад. Уму непостижимо, что со мной? «Превосходно!» — завистливо вздохнули девушки-консультантки, принимаясь дальше порхать вокруг Марго. «А теперь туфельки!» Спустя час после выхода из салона мы мчались по магистрали навстречу к моим родителям, и каждый думал о своем, пока Марго не заговорила. «Расскажи мне о нем», — вдруг попросила она, хотя до этого молчала, как рыба. «Об отце?» — уточнил я, моментально сбавив скорость. Мне не нравилась тишина, в которой мы ехали к моим родителям. Тихая Марго настораживала, даже пугала. «О доме?» «Ну и об отце тоже». Она чуть поелозила на соседнем сиденье, прижала сумочку крепче, в сотый раз осторожно коснулась жемчуга на своей шее. «Дом как дом», — пожал плечами я, с трудом отводя взгляд от открытых ключиц Марго. «Родители купили его, будучи совсем молодыми. Мама обожает растительность в любом проявлении. Да и отец не прочь прогуляться и жить вблизи природы. Это их тяга и стала определяющей. Там несколько выходов из общей зоны на улицу, в сад и на террасы. Родители часто принимают гостей. Вернее, часто их приглашает мама, а отец просто вынужден мириться с этой ее слабостью. У меня там своеобразные апартаменты. Отдельный блок с ванной комнатой и мини-кухней. Подобие независимости. Если что, мы сможем там остановиться. Ты живешь отдельно, а они все равно держат для тебя несколько комнат?» Кивнул. «Все для того, чтобы я мог гостить у них и чаще приезжал. Но...» Марго повернулась ко мне, склонила голову к плечу, отчего один из локонов, пущенный вдоль ее лица, чиркнул по оголенному плечику. И мне невероятно захотелось поправить его, вроде как убрать на место, но успеть прикоснуться к коже. Теперь я уже знал, какая она на ощупь, но это не удовлетворило желание, только сделало хуже. Чувствуя себя ненормальным, тряхнул головой и вернулся к дороге, старательно глядя в лобовое стекло. Но я не спешу к ним. Мне нравится моя жизнь без обязательств, приемов и нравоучений. «Ты большой мальчик», — кивнула Марго и вдруг улыбнулась. А потом и вовсе откинула голову назад и рассмеялась. «Прости, прости», — замахала руками она в ответ на мой удивленный взгляд. «Просто это так забавно. Сколько тебе лет? Ты директор всех котов отличного бара в центре Лондона. Или как называется правильно эта профессия?» «У тебя есть деньги, свое жилье, свои интересы, и все равно родители кружат вокруг тебя, заставляя плясать под свою дудку. Разве это честно?» Я позволил себе легкую усмешку. «Если мы говорим обо мне, то нельзя не принимать во внимание положение моей семьи, Маргарет. Если бы ты вышла замуж за официанта, никто бы и глазом не моргнул, только пожелали бы всех благ. Но я другое дело. Миг, и я понял, что снова допустил ошибку». Только что вполне расслабленная и откровенная девушка превратилась в бешеного дикобраза. Насупилась и явно приготовилась отбиваться иголками, если только я попробую произнести еще хоть слово. «Что не так?» — — спросил удивленно. «Все прекрасно», — ответила она тоном, от которого мог бы замерзнуть Тихий океан, на века превратившись в ледяную арену. «Надеюсь, мы сможем решить сложившуюся проблему как можно скорее». «Да, я тоже», — проговорил тихо, упорно не глядя в сторону Марго и на ее надутые губы, сложенные в форме бантика. Все оставшееся время пути постоянно возвращался к мысли о том, что хочу эту девушку. Представлял близость с ней, злился, цеплялся за руль и изо всех сил гнал из головы эту дичь. Когда, наконец, показались ворота, вход в святая святых, родительский особняк, я готов был рвать и метать, о спокойствии не было и речи. И лишь остроконечная крыша главного здания, видневшаяся издалека, немного вернула меня в настоящее, напоминая, где мы и по какому поводу. Мне предстояло успокоить родителей, сказав, что не имею никаких серьезных планов на сидящую рядом девушку, в то время как тело горело от желания заполучить недоступное и запретное. И только я досчитал до 10, стараясь вернуть самообладание, как Марго схватила меня за руку. «Ох, черт!» — ёмко выразилась она, огромными испуганными глазами разглядывая особняк. «Это еще что за подстава?» Я чуть склонил голову, ожидая продолжения и глядя на ее пальцы, стиснутые вокруг моего запястья. «Бенедикт!» — выдохнуло мое наваждение. «Я хочу домой. Сейчас же. В общежитие». «Нельзя». «Нет, ты не понял. Я не пойду туда». Она ткнула указательным пальцем свободной руки вперед. «Ни за что. Просто иди и скажи им, что я не смогла приехать». «Но ты смогла». «Боже». Она отпустила мою руку, прижала ладони к своему лицу, замотала головой. Снова уставилась на меня. «Ты что, псих? Слушай, посмотри на меня. Это слишком далеко зашло. Я не знаю ваших правил. Я реально что-то не так сделаю, и тогда тебя не простят. Понимаешь? Например, я не выдержал, взял ее ладонь в свою, чуть сжал. Свободной рукой коснулся подбородка Маргарет, повернул к себе. «Ты выглядишь чудесно, знаешь?» Она ошарашенно моргнула. Открыла рот, хотела что-то сказать, но я положил большой палец на мигом сомкнувшиеся губы. «Все будет хорошо. Мы войдем туда, я поговорю с родителями, представлю тебя присутствующим, и вскоре мы уйдем. Дальше мама сама развеет созданные ею же слухи, а отец просто уйдет в кабинет работать, и все забудут про нас». «Про меня», — шепнула она, упорно не глядя мне в глаза. И я сцепил зубы. Таким болезненным был внутренний запрет на поцелуй. Как же хотелось приникнуть к пухлым губам, вторгнуться в ее рот, опрокинуть на спину. «Хорошо». Она отодвинулась, схватила сумочку, дернула дверцу машины. «Открой, нам пора». Кивнув, я заглушил двигатель и, открыв свою дверь, попросил. «Останься, я должен помочь тебе выйти. За нами наверняка наблюдают из окон».